Я в Бар-Харборе, штат Мэн, мотель Френчмэнс Бэй, 37 номер. Секундочку. Джинелли снова отодвинул трубку. Билли услышал, как он заговорил по-итальянски. Глаз не открывал. Джинелли заговорил снова. «Моя жена тут сейчас кое с кем связывается для меня», — сказал он. «Сейчас разбудим кое-каких ребят в Норроуке. Надеюсь, будешь доволен». «Ты настоящий джентльмен, Ричард», — сказал Билли. Слова дались ему с трудом, пришлось прокашляться. Ему стало холодно, а губы пересохли. Попытался их облизнуть, но во рту тоже было сухо. «Ты лежи спокойно, мой друг, не суетись», — сказал Джинелли. В голосе снова была тревога, озабоченность. «Ты меня слышишь? Очень спокойно лежи. Можешь завернуться в одеяло. В тебя стреляли, ты в шоке». «Да брось ты», — сказал Билли и снова усмехнулся. «Я уже 2 месяца в шоке. Ты о чем это?» «Неважно. Ну хорошо, а нам надо потолковать, Уильям». «Да. Я...» «А ну, подожди минутку». Снова разговор на итальянском. Халик закрыл глаза и прислушался к толчкам боли. «К тебе придет человек с болеутоляющими средствами», — сказал Джинелли. «Он...» «Ну зачем же, Ричард? Я только не указывай мне, что я должен делать, Уильям. Только слушай. Его зовут Фандер. Он не врач. Вернее, больше не врач. Она смотрит тебя и решит, нужны ли тебе антибиотики, помимо болеутоляющего. До рассвета он появится, я думаю». «Ричард, я просто не знаю, как тебя благодарить», — сказал Билли. По щекам его потекли слезы, и он рассеянно утер их правой ладонью. «Понятно, что не знаешь», — сказал Джинелли. «Помни, не суетиться, лежать спокойно». Фандер прибыл еще до 6 утра. Это был маленький человек с ранней сединой, в руке сумка сельского врача. Он посмотрел на костлявое истощенное лицо Билли внимательным взглядом. Не сказав ни слова, развернул платок на ране, и Билли пришлось зажать рот правой ладонью, чтобы не вскрикнуть от боли. «Поднимите ее», — сказал Фандер. Билли поднял руку. Она заметно опухла, кожа натянулась и блестела. Некоторое время Фандер и Билли смотрели друг на друга сквозь дыру в ладони, окаймленную черной запекшейся кровью. Фандер извлек из саквояжа эндоскоп и просветил рану со всех сторон, потом выключил лампочку. «Чисто и аккуратно», — сказал он. «От шарика из подшипника меньше шансов на инфекцию, чем от свинцового заряда». Он взял паузу, размышляя. «Если только эта девица не подержала шарик в какой-нибудь гадость». «Утешительная идея», — пробормотал Билли. «Мне платят не за утешение», — холодно сказал Фандер. «Особенно, когда поднимают среди ночи с постели. Пришлось переодеться уже в самолете на высоте 11 000 футов. Так, говорите, был стальной шарик?» «Да». «Тогда, видимо, ничего страшного. Шарик в растворе держать толку мало. Сталь яд не удержит. Это не то, что индейцы Дживара, которые отмачивают наконечники своих стрел в яде курари. К тому же, если это была неожиданная встреча, вспышка эмоций, как вы говорите, женщина и не успела бы покрыть шарики ядом. Рана заживет без осложнений». Он приготовил эластичный бандаж и дезинфектант. «Я вам обработаю рану, забинтую и наложу бандаж. Будет очень больно, но, поверьте, еще больнее станет, если я оставлю рану такой, как она есть». Он еще раз оценивающе посмотрел на Билли. Это не был взгляд сострадающего врача, а скорее холодный взгляд врача, делающего аборты, — подумал Билли.